весь мир собирается в моей душе, она же одновременно и душа Спиранцы, вырванная из груди острова, который умирает без нее под моим скептическим взором. Конвульсия, сотрясающий мир. Объект внезапно деградировал, превратившись в субъект. Разумеется, он того и заслуживал, ибо всякий механизм наделен неким смыслом. Узел противоречий, источник разногласий, он был вычленен из тела острова, отброшен, растоптан. Некий сигнал свидетельствует о процессе рационализации мира. Мир доискивается собственной рационализации и, делая это, избавляется от ненужного старого хлама, субъекта. Однажды к Спиранце приблизился испанский галеон. Казалось бы, что может быть правдоподобнее? Но такие галеоны уже более века не бороздят воды океана. Но на борту отмечался какой-то праздник. Но судно, вместо того, чтобы бросить якорь и спустить шлюпку, следовало вдоль берега, как будто находилось в тысячи миль от острова. И молодая девушка в старомодном платье смотрела на меня из кормового портика, и это была моя сестра, умершая много лет тому назад. Столько разностей. Разом. Нет, это невероятно. Сигнал. И галеон мгновенно утратил все шансы на реальное существование. Он стал галлюцинацией Робинзона. Он воплотился в этот субъект, обезумевшего Робинзона, в нервной горячке. В другой раз я брел по лесу. На тропинке в сотне шагов от меня торчал огромный пень. Странный косматый пень, смутно похожий на стоящего боком ко мне зверя. А потом пень шевельнулся. Но ведь это нелепость, пни шевелиться не могут. А потом пень превратился в козла. Но каким же образом пень мог бы превратиться в козла? Требовался тот самый сигнал, и он прозвучал. Пень исчез окончательно и даже ретроактивно. Здесь всегда стоял козел. Ну, а пень? Он стал оптической иллюзией, обманом зрения Робинзона. Итак, субъект есть дисквалифицированный объект. Мои глаза — это труп света, цвета. Мой вес — все, что осталось от запахов после того, как их нереальность точно доказана. Моя рука опровергает вещь, которую держит. И с этих пор проблема познания рождается из анахронизма. Она утверждает одновременность субъекта и объекта, чьи таинственные отношения хотел бы выяснить. Но субъект и объект не могут сосуществовать, поскольку они и есть одно и то же явление, сперва интегрированное в реальный мир, затем выброшенное из него на свалку. Робинзон — это отброс Спиранцы. Сие ядовитое, вызывающее неприязнь определение, наполняет меня мрачной радостью, ибо оно указывает на тяжкий, тернистый путь к спасению, по крайней мере, к частичному спасению плодородного и гармоничного острова, великолепно обработанного и управляемого, могущественного в идеальном равновесии всех своих атрибутов, живущего своей жизнью, но без меня. Именно от того, что в нем и так слишком много меня. Меня, которого следовало бы свести к тому скрытому сиянию, что делает каждую вещь, познаваемой без того, чтобы ее кто-то познавал. О, это хрупкое, чистое равновесие, столь нежное, столь драгоценное. Но Робинзону не терпелось отвлечься от своих мечтаний и умозрительных построений, чтобы исследовать подробнее сушу Спиранцы. И однажды ему показалось, что он нашел, наконец, верный ход, открывающий доступ в святая святых острова. Глава 5.